Через некоторое время Эрагон позволил этим воспоминаниям растаять, а потом открыл свой разум тому потоку энергии, что кипело вокруг него. Он прислушался к мыслям мышей в траве, червей в земле и птиц, что порхали у него над головой. Это было немного рискованно, потому что он мог вызвать тревогу у кого-то из вражеских заклинателей, находившихся поблизости, и привлечь к себе его внимание. Но ему хотелось знать, что и кто находится рядом, чтобы никто из врагов не смог напасть на него и застать врасплох. Таким образом, он заранее почувствовал и приближение Арьи, Блюдкарма и королевы Имиладрис, и совершенно не встревожился, услышав на западном склоне холма шорох их шагов. Воздух задрожал точно марево в пустыне или мелкая рябь на поверхности озера, и все трое предстали перед ним. Королева Имиладрис стояла впереди, царственная, как всегда. Она была в изящных позолоченных, каких-то чешуйчатых доспехах и в украшенном самоцветами шлеме. С ее плеч не спадал скрепленный драгоценной застежкой красный плащ с белой оторочкой. Длинный тонкий меч свисал со стройной талии. В одной руке у нее было длинное копье с белым наконечником, а в другой – щит, имевший форму березового листа. У него даже края были зубчатыми, как у настоящего листка. Арья тоже была облачена в доспехи, тоже чудесные. Она сменила привычную темную простую одежду на такую же короткую чешуйчатую кольчужку, как и у ее матери, только стального, светло-серого цвета. Ее шлем был украшен финифтью и отчасти закрывал не только переносицу, но и нос. Виски тоже были прикрыты изящными выступами в виде стилизованных орлиных крыльев. В сравнении с великолепием Имиладрис, облик Арьи был довольно суровым. Однако именно то, что она выглядела как настоящий воин, и вызывало к ней должное уважение. Сейчас она казалась смертельно опасной, и вместе они, мать и дочь, были точно пара одинаковых клинков. Только один служил для украшения, а второй для боя. Как и обе эльфийки, Блюдкарм был тоже облачен в чешуйчатую кольчугу. Но шлема у него на голове не было. А в руках он не держал никакого оружия, только на поясе висел небольшой нож. «Покажись, Эрагон Губитель Шейдов!» Сказала Имиладрис, глядя точно туда, где он и стоял. Эрагон снял чары, скрывавшие его и Сапфиру, и поклонился королеве эльфов. Она оглядела его с ног до головы своими темными очами так, словно он был призовой лошадью. В отличие от прежних лет, теперь он без труда выдерживал ее взгляд. Через несколько секунд королева промолвила. «Ты во многом преуспел, губитель шейдов!» Эрагон снова поклонился. «Благодарю вас, ваше величество!» Как и всегда, от одного звука ее голоса все его тело начинало трепетать. Казалось, оно поет в такт исходящей от нее музыки и магии. Казалось, каждое ее слово – это часть типической поэмы. Такая похвала дорогого стоит, особенно когда она звучит из уст столь мудрой и прекрасной эльфийки, как ты, госпожа моя. Имиладрис засмеялась, показывая красивые крупные зубы. Холмы и окрестные поля откликнулись ей веселым звонким эхом. «А ты стал еще и красноречив к тому же. Ты не рассказывала мне, Арья, как хорошо он научился говорить комплименты?» Слабая улыбка скользнула по лицу Арьи. «Он еще только учится», — сказала она, и, повернувшись к Эрагону, улыбнулась гораздо шире. «Я очень рада вашему благополучному возвращению, Эрагон». Эльфы засыпали его, Сапфиру и Глоэдра, немыслимым количеством вопросов. Но те отвечать на эти вопросы отказались, объяснив, что все расскажут, когда прибудут все остальные. И все же Эрагону показалось, что эльфы чувствуют Элдунари. Он заметил, как они время от времени поглядывают в ту сторону, где в своем воздушном пузыре прятались драконьи сердца сердец. Следующим пришел Орик, точнее, прискакал на лохматом пони с южной стороны холма. Бедный пони был весь в мыле и тяжело дышал. «Хо, Эрагон! Хо, Сапфира!» Еще издали закричал король гномов. приветствуя их поднятой рукой со сжатым кулаком. Спрыгнув с измученного пони, он протопал к Эрагону и заключил его в медвежье объятие, увесисто хлопая по спине. Потом Орик ласково почесал Сапфиру по носу, и она в ответ замурлыкала. А Эрагон спросил: «Где же твоя охрана?» Орик махнул куда-то через плечо. «Заплетают свои бороды неподалеку от одной фермы. Примерно в миле к западу отсюда. И осмелюсь заметить, никакого восторга по этому поводу не испытывают. Я-то доверяю каждому из них как себе. Они мои братья по клану. Но Блёдхгарм велел мне приехать одному. Вот я один и приехал, а их там оставил. А теперь скажи мне, к чему вся эта таинственность? Что ты там такое обнаружил на Врюнгарде?» «Тебе придется подождать, пока не соберется весь наш военный совет», — сказал Эрагон. «Но я очень рад снова тебя видеть». И он хлопнул Орика по плечу. Роран пришел пешком вскоре после Орика. Он был весь в пыли, и вид у него был весьма мрачный. Он пожал Эрагону руку, потом оттащил его в сторонку и сказал: «Ты можешь сделать так, чтобы они нас не слышали?» Он мотнул головой в сторону Орика и эльфов. Эрагону понадобилось несколько секунд, чтобы произнести заклятие, отгородившее их от нежеланных слушателей. «Готово», — сказал он, заодно мысленно отгораживаясь и от Глоэдра, и остальных Алдунари, но не от Сапфиры. Роран кивнул и посмотрел куда-то за поля. «У меня тут разговор вышел с королем Оррином, пока тебя не было». «Разговор? О чем же?» «Он вел себя как дурак, и я так ему и сказал». «Полагаю, он от этого в восторг не пришел». «Это точно. Он пытался меня насквозь проткнуть». «Он что?» «Только ему это не удалось. Я выбил меч у него из рук. Но если б ему все-таки удалось нанести удар, он бы меня точно прикончил». «Оррин?» Эрагон с трудом представлял себе короля Сурды, убивающим Рорана. «Ты что, так сильно его задел?» Впервые Роран улыбнулся. Впрочем, его мимолетная улыбка тут же скрылась в густой бороде. «Я его напугал. А это, похоже, гораздо хуже». Эрагон что-то проворчал и стиснул рукоять Брисингра. Он только сейчас обратил внимание на то, что они с Рораном ведут себя совершенно одинаково. Оба держались за оружие, оба стояли, чуть отставив ногу назад. «Кто еще знает об этом?» «Джермундур. Он там был. Ну и те, кому Оррин мог рассказать». Эрагон, нахмурившись, принялся шагать взад-вперед, пытаясь решить, что делать. «Ну и время ты для этого выбрал хуже не придумаешь». «Я понимаю. Я бы не стал так грубить Оррина, но он собирался послать королевские приветствия Гальбаториксу и нес еще всякую куртуазную чепуху. Мы все могли оказаться в страшной опасности, а я этого допустить не мог. Ты бы на моем месте тоже так поступил». «Может быть, но это все усложняет. Я теперь возглавляю Варденов. Нападение на тебя или еще на кого-то из моих подчиненных – это все равно, что нападение на меня. Орин это прекрасно понимает. К тому же ему известно, что мы с тобой двоюродные братья. Он с тем же успехом мог бы и меня самого вызвать на поединок». «Он был пьян», — сказал Роран. «Я не уверен, что он думал о поединке, когда выхватил меч». Эрагон заметил, что Арья и Блёдхгарм посматривают на них с любопытством. Перестал ходить и повернулся к ним спиной. «Я беспокоюсь из-за Катрины», — прибавил Роран. «Если Оррин так уж разозлился на меня, он может послать своих людей, чтобы они что-нибудь сделали с ней. Ранили там или убили. В общем, нанесли ей вред. Джермондур уже поставил охрану возле нашей палатки. Но, по-моему, этого совершенно недостаточно». Эрагон покачал головой. «Оррин не посмеет причинить вред Катрине». «Нет, это тебе он не посмеет причинить вред. И у него, пожалуй, не хватит смелости схватиться со мной. И что ему остается? Засада? Удар ножом в темноте? Нет, убить Катрину – самый простой для него способ мести». «Сомневаюсь, что он может опуститься до подосланных убийц с ножами. И вряд ли станет вредить Катрине. А все-таки наверняка нельзя быть уверенным». Эрагон подумал и сказал: «Хорошо, Я окутаю Катрину кое-какими чарами, и она будет в полной безопасности. А потом дам Оррину понять, что позаботился о ней. Это должно поставить точку в любых планах, какие бы он ни строил. Напряжение Рорана, похоже, несколько спало. «Буду очень тебе благодарен», — сказал он. «Я и к тебе кое-каких магических стражей приставлю». «Нет, не надо. Побереги свои силы. Я и сам могу о себе позаботиться». Эрагон настаивал, но Роран упорно отказывался, и Эрагон наконец рассердился. «Черт побери, Роран! Послушай меня! Нам вот-вот предстоит сразиться с воинами Гальбаторикса. Ты непременно должен иметь какую-то дополнительную защиту, хотя бы против магии. И я намерен обеспечить тебе эту защиту, хочешь ты этого или нет. Так что можешь улыбнуться и сказать мне спасибо». Роран сверкнул глазами, что-то проворчал и поднял руки, сдаваясь. «Ладно, делай как знаешь. Хотя сам ты никогда не сдаешься. А ты сам?» Из зарослей бороды раздалось сдержанное хихиканье. «Пожалуй, нет. Это у нас, наверное, фамильное». «Ага. А если вспомнить Брома и Гарроу, то я даже не знаю, кто из них был упрямей». «Отец, пожалуй», — сказал Роран. «А Бром...» «Да, наверное, ты прав. Пожалуй, Гарроу». Они улыбнулись друг другу, вспомнив жизнь на ферме. И вдруг Роран, несколько изменившись в лице, искоса глянул на Эрагона и сказал... «А ты как-то иначе выглядишь, чем прежде». «Правда?» «Правда. Такое ощущение, будто ты стал самоувереннее». «Возможно. Просто я теперь стал лучше понимать самого себя». И на это Рорану нечего было ответить.